или тем, кем положено стать, и ничто в вашем быту не напоминает об испытаниях юности. Вы бестрепетно рукой отправляете в помойку зачерствевшую горбушку хлеба, которая когда-то могла спасти вашу жизнь. Вы с насмешливой снисходительностью относитесь к недотепам и неудачникам, равнодушно прочитываете в газетах сообщения о локальных войнах, землетрясениях и бедственных неурожаях, о голодающих детях и разрушенных городах, и никогда не ездите на Пискаревское кладбище. Но неизъяснимое чувство вины от того, что вам достался билетик с надписью «Жизнь», всегда неощутимо присутствует в вашей душе, и это чувство, как пароль, соединяет людей одного поколения. Нас с Киркой связывало больше. Я не мог забыть, что дважды в жизни, в мои самые крутые моменты, Кирка оказывался рядом. Я не мог забыть, что не всегда Кирка был похож на холодный и чистый хирургический инструмент. Что-то случилось с ним после смерти отца. В то время я отбывал свой срок, и мы не виделись целую вечность. А когда я вернулся, то застал уже теперешнего, молчаливо напряженного, одинокого, безбытного человека, каким он существовал вот уже 15 лет. Но все эти годы я не мог забыть прежнего Кирку и твердо знал, что в ученом-хирурге еще сидит мальчик послевоенных времен. И когда я заметил, что Кирка дрогнул перед Натальей, и его длинное твердое лицо прибалта стало румяным и мягким, как свежая сдоба, а пристальные глаза за большими стеклами очков растерянно вытаращились, как у ребенка, которому показывают фокусы, то я сказал про себя: «Дай им Бог поладить». Но из всех этих моих помыслов не вышло ровным счетом ничего. Они не поладили, и даже наоборот. Наталья от встречи к встрече стала относиться к моему другу все напряженнее и холоднее. Иногда я даже замечал, что ей приходится делать усилия над собой, чтобы не высказать открытую неприязнь. А Кирка с момента знакомства с ней стал чаще бывать у меня и увлекся Натальей серьезно, молчаливо и чуть тяжеловесно, как жил. Мне хотелось узнать мотивы Натальдиной неприязни. Я несколько раз пытался вызвать ее на разговор, но ничего не получалось. Она сразу замыкалась при упоминании о моем друге, и уже невозможно было пробиться сквозь ее угрюмоватую серьезность, так что мне оставалось только изредка подразнивать ее. «Вам хочется очень, чтобы я вышла за него замуж?» Все так же, не поднимая глаз и облокотившись на стол, спросила Наталья. Низкий чистый голос был спокоен, но я угадал ее внутреннее напряжение и почувствовал, что вопрос задан всерьез. «Ну, все мы крокодилы, и я бы хотел, чтобы девушки вообще не выходили замуж, а влюблялись в меня одного. Я взял со стола сигареты, закурил и добавил уже без всякого гаерства. Кирка действительно хороший человек. За ним, как за каменной стеной, не то, что твои гардемарины. Она встала, резко оттолкнув табуретку. «Я не хочу за стену. Может, вообще не пойду замуж?» «Будешь дворником?» «Буду дворником. И терпеть приставания Буркова?» «Какая разница?» Она устало махнула рукой и отвернулась. «А мне расхотелось продолжать этот дурацкий разговор. Оставайся, я все равно сейчас уйду». «Хорошо, только дверь запри». Я надел пальто, взял со стола сигареты и вышел.